Говорили, что Фауст пользовался покровительством мятежного имперского рыцаря Франца фон Зиккингена и князя-епископа Бамбергского, и что его всегда сопровождал пес, под личиной которого скрывался дьявол. На окраине города Виттенберга до сих пор сохранились развалины замка, которые называют «домом Фауста». Здесь еще много лет после смерти Фауста работали алхимики, среди которых выделялся Кристофор Вагнер, называвший себя учеником Фауста. Виттенбергские алхимики изготавливали различные магические предметы, в частности, загадочные черные зеркала. Здесь же проходили обучение разные отчаянные люди, жаждавшие приобщиться к магии. Реальный Фауст умер в 1536 или 1539 году в городе Штауфере, Брайсгау. А во второй трети XVI века народные рассказы о докторе Фаусте были записаны, и на их основе в 1587 году франкфуртский издатель «Шпис» выпустил книгу «История о докторе Фаусте, знаменитом чародее и чернокнижнике». В ней рассказывалось о том, как ученый по имени Фауст заключил договор с дьяволом, ибо иначе не мог узнать, что движет миром и на чем держится этот мир. Как при императорском дворе он вызывал образы древних героев и философов, как показывал студентам живую Елену Спартанскую, из-за которой разгорелась Троянская война, из которой впоследствии сам чародей вступил в любовную связь, как перед смертью он раскаялся в содеянном, но это не спасло Фауста от когтей дьявола, утащившего душу чернокнижника в преисподнюю. Среди множества переложений, переделок и переводов этой книги, наводнивших Европу, специалисты выделяют книги французского доктора богословия Виктора Кайе, 1598, нюрнбергского врача Николауса Пфитцера, 1674, впервые рассказавшего о любви Фауста к некой красивой, но бедной служанке, и анонимную книгу «Верующий христианин», 1725. Но самый большой успех ждал драму англичанина Кристофера Марло «Трагическая история доктора Фауста». Впервые изданную в 1604 году, сам Марло утверждал, что в основу его драмы легла какая-то старинная рукопись, найденная им в одном из шотландских замков, но известно, что Марло был склонен к мистификациям, и, кроме того, эту историю к тому времени уже хорошо знали в Европе. Но подлинно бессмертным имя Фауста сделал, конечно, Гёте. Под его пером образ Фауста стал символом всей современной западной цивилизации, под влиянием гностических учений, отказавшийся от Бога и свернувший на технократический путь развития во имя овладения тайнами мира, во имя знаний, богатства и мирских наслаждений. Цена этого поворота известна — отказ от бессмертия, и конец этого пути также известен. Нет Фауста, его конец ужасный, пускай нас всех заставит убедиться, как смелый ум бывает побежден, когда небес приступит он закон.